А вот это уже лишнее, не трожьте хоботы. Скачком я оказался у князя Евгения и, схватив его за руку, резко отвел ее вверх, из-за чего его водяная техника ушла в небо. Он посмотрел на меня так, будто это я устроил разгром его резиденции. Его лицо гневно исказилось, а губы изогнулись, чтобы что-то сказать. Но я сказал раньше, если он взбесится, то городу конец. Десятки кварталов превратятся в пыль, и вы ничего с этим не сделаете. В моем голосе звенела сталь. У меня есть план, но не надо мне мешать. План. Быстро. Вкратце. Жестким тоном потребовал князь Евгений. Раздроблю камень в его башке, бросил я князю Евгению и отпустил его руку. Он молча смотрел на меня, явно взвешивая в голове мой план. Но это было неважно. Я все равно остановлю разрушение. Ускорив тело до предела, я побежал на Гетероса. Сбоку ко мне тут же пристроился Ратибор, пылающий серебром. «Руслан, ты читал про это?» – спросил Ратибор на ходу. «Дробим зеленый камень, хоботы не трогаем, они сверхчувствительны. Если он взбесится, то даже его хозяевам будет сложно удержать контроль. Он закопается в землю и подкопает весь Новосибирск». Ратибор кивнул с полным доверием моему плану. Через несколько секунд мы оказались снизу от Гетероса. Он был слеп, так что обнаружение нам не грозило, пока мы не доберемся до самой морды. С помощью своих хоботов он считывал вибрации земли, но также мог ощущать запахи и направление ветра. И тут же все атаки на Гетероса прекратились. Князь Евгений внял моим словам. Я ринулся к голове Гетероса, цепляясь руками за его жесткую шерсть. Ратибор следом, а сам Гетерас не двигался. Он просто замер, будто выжидая чего-то команды. Он ждал новую команду, но ее почему-то не спешили отдавать. Значит, все шло по плану противника, но бездействовать и рисковать городам я не собирался. И тут в чистом вечернем небе прогремел голос, усиленный в сотни раз. «Озерский, я знаю, что ты слушаешь меня. Узнаешь голос? Это я, твой страшнейший кошмар, вернувшийся из могилы, дух мести, который заставит тебя заплатить за твои преступления. А рабы, за которых ты прячешься, тебя не спасут. Ни Яровые, ни Морозовы, ни Белокрыловы. Все они отправятся в могилу вслед за тобой. Так говорит Тихий Дом. И вы все ему подчинитесь». В следующий миг я двумя скачками добрался, наконец, до головы неподвижного Гетероса. Еще метр и я смогу вдарить по зеленому камню контролеру. Ратибор был прямо на хвосте, и тут камень-контролер замигал зеленым светом. Он принял новую команду. Скачок, я мгновенно оказался у него. Огромный, метр на метр, не меньше. Часть была скрыта под плоть Гетероса. Одной рукой схватился за шерсть, а другой изо всех сил ударил по камню-контролеру. Прозвучал треск, но это был не камень, а мой кулак. Я стиснул зубы от боли, но это было неважно, потому что заготовленный бирюзовый туман благодаря удару проник в камень. Пусть пока только на внешние слои, но понемногу он заходил все глубже. Рядом вспыхнуло серебряное пламя. Это Ратибор использовал сильнейшую технику своего рода, чтобы мгновенно перенестись и сокрушить камень-контролер как можно быстрее. Она появился из огня и ударил. В камне-контролере появился скол. Ха! Зато от этого удара мой бирюзовый туман ускорился и прошел глубже. До сердцевины оставалась половина пути, а потом шкура Гетероса завибрировала, заставляя ноги соскакивать. Затем Гетерас начал движение. Он наклонился вперед, готовясь нырнуть в землю, что было совершенно недопустимо. К черту сердцевину, надо хотя бы немного сбить контроль. Северный ход, в сторону стало тут же выбрасывать зеленые осколки. Они вспыхивали, оказываясь в воздухе и мгновенно гасли. Но Гетероса это не остановило. Он только быстрее приник к земле и принялся рьяно раскапывать землю. Хоть вибрации шкуры кончились, Ратибор принялся изо всех сил долбить по камню-контролеру, как и я, вгоняя в него новые порции бирюзового тумана, чтобы как можно скорее растрескать эту дрянь. А сам камень оказался чертовски крепким. Северный ход, который я использовал на его дробление, вытянул из меня уже больше трети моей маны. Нет, так не успеем. А Гетерас уже почти раскопал дыру для нырка в землю. Я зарядил в кулак новую порцию бирюзового тумана, щедро, на еще треть своих сил, и ударил не в камень-контролер, а рядом с ним, запуская бирюзовый туман под него, туда, где, по моим прикидкам, должна была быть связь камня-контролера и головного моноядра Гетераса. Через него им и управляли. Словно корни дерева, туманная сила погружалась сквозь плоть Гетераса. С огромным трудом, даже сконцентрированную ману шкура практически не пропускала, из-за чего приходилось вливать ее, чтобы хоть как-то двигаться внутрь, вливать и вливать. Я добавлял ману, не щадя ни своих моноядер, ни энергоканалов. Но все равно было мало. Нужно больше энергии, чтобы ускорить проникновение в эту громадную тварь. С рыком я выжил почти все. Бирюзовый туман наконец пробился сквозь шкуру и обволок камень контролер снизу. А северным ходом я телепортировал почти все, что удерживало его в голове монстра. Раздался рев боли. Геатерас вздрогнул и подался назад. «Вытаскивайте, Ратибор». Я погрузил руку под камень контролер и начал вытаскивать его. Ратибор тут же принялся помогать. Камень он доколотил до трещин, но и близко не разбил. Совместными усилиями мы окончательно вырвали камень контролер и сбросили вниз. Геатерас взвыл снова и потянулся когтями прямо к нам. Удар трехметрового когтя по шкуре чуть не отсек мне голову, а второй лапой едва не лишил Ратибора головы. Но оставлять его так нельзя. Увернувшись от очередного удара, я сказал: «Жгите», и указал в дыру в голове Геатераса. После потери контроля его охватит безумие. Спасти это существо уже никак не получится. Изжигающий все на своем пути поток серебряного пламени устремился в центр головы монстра. Буквально пара секунд, и Геатерас замолк. Огромной тушей он рухнул на руины резиденции и свою недокопанную яму. Я соскочил вниз, на камни, и переводил дух. Энергоканалы жгло. В моноядрах усиливалось неприятное чувство перенапряжения, тянущее. С головы ручьем стекал пот. Слишком много маны потратил за такой короткий отрезок времени. Как бы не сорвать себе энергосистему. К нам подошли несколько гвардейцев озерских. «Проследуйте за нами», заявил их капитан, в оперативный штаб. Ратибор молча двинулся за ним, но потом приостановился и обернулся на меня с вопросом: «Ты в порядке? Почему стоишь?» Я посмотрел на свой разбитый кулак и сказал: «Надо кое-что сделать, я догоню». Ратибор кивнул и пошел дальше. А вот один из гвардейцев, который остался здесь, пристально на меня уставился. Но мне было все равно. Я встал напротив побежденного Геатераса, сложил руки и едва-едва поклонился, чтобы слишком уж не смущать гвардейца. А затем мысленно обратился к Геатерасу. «Да станет земля этого мира для тебя последним пристанищем, могучий и древний зверь. Я отомщу тем, кто использовал тебя. Они ведь как-то приволокли его из другого мира и установили в голову камень-контролер. Для этого нужны возможности не меньшие, чем у того же князя Евгения, а, может, и большие. Форма зверя Геатераса была мне не нужна. Даже несмотря на сверхустойчивую шкуру, слепота сводила все плюсы на нет, а вот энергию было бы неплохо забрать. В нем ее должно быть достаточно, чтобы я поднялся на новый уровень. Вот только делать это при озерских – ошибка. Нужно будет поймать момент позже». Я проследовал за Ратибором, осматривая место катастрофы. Всюду жандармы, гвардейцы и бойцы императорской армии. Десятки, а то и сотни людей разбирали завалы с помощью рук или магии. Сюда съехались уже множество автомобилей с целителями, магами земли и камня. Многих удавалось вытащить. В резиденции у многих был сильный магический щит, способный выдержать даже полноценный обвал. Если повезет, то после этого можно найти щель и дождаться помощи. Гвардейцы вели меня и Ратибора по хитросплетениям переулков, явно, чтобы запутать любого преследователя или наблюдателя, пока мы не пришли в подвал малоприметного магазинчика. Пустого, разумеется, если не считать одного из подмастерьев озерских на входе. В подвале уже был развернут оперативный штаб. Здесь были Морозовы, Ярослав с остальными соклановцами, несколько неизвестных озерских и сам князь Евгений. Мои люди ликвидировали сразу двоих снайперов, которые вылезли на соседние крыши через две минуты после обрушения резиденции, холодным тоном говорил князь Евгений, показывая пальцем на разложенной на столе карте. С восточной стороны двигался отряд вооруженных людей. «Ликвидированы», он ткнул пальцем на точку. Когда к карте подошли мы, князь Евгений поднял на меня прямой взгляд и спросил: «Откуда у тебя такая безрассудная храбрость? Хватать меня за руку без позволения – это лучший способ потерять свою, почти гарантированный». «Почти», – невозмутимо подчеркнул я. Он хмыкнул: «Ты прошел по лезвию бритвы, в первый и в последний раз. Только то, что ты сыграл роль в уничтожении той твари, повысило твою ценность в моих глазах. Запомни, я помню все, ваша светлость. Каждое слово, каждое действие», — сказал я с легким намеком на свою злопамятность. Но он это проигнорировал. Тут слово взял Ярослав. «Тихий дом ведь был уничтожен много лет назад. Причем, вами же», — он посмотрел на князя Евгения. Тот кивнул. «Да я тоже так думал. Видимо, Поклонники этих крыс решили посягнуть на их славу. Он сжал край стола. Но мы их перебьем. А что такое Тихий дом? Спросил я. Может, не тактично, но знать врага было необходимо. И врага ли? Террористы, лаконично ответил Ярослав. Но вот князь Евгений разошелся. Недобитки прежнего клана наместников Сибири. До моего отца император назначал наместников Сибири из клана Нович. Древний клан, который организовал заговор против его величества, за что и поплатился. Я, вместе с моим отцом, разгромил этих предателей и загнал их в леса. Тогда они и прозвали себя Тихим домом, в честь названия дара рода Новичей. В последний раз о них говорили больше 10 лет назад, вставил Андрей Морозов. Они убили одного из клана Белокрыловых. Князь Евгений кивнул и дополнил. Да, убили. А потом мы нашли их последнюю ячейку и вырезали под корень. Те, кто сейчас представился Тихим домом, не имеют к нему отношения. Скорее всего, просто взяли себе громкое имя и решили навести хаос. Демоновы изменники, но по глазам я видел, что он сомневается. Тот голос в небе говорил так, будто его хозяин знает князя Евгения. Тихий дом никогда не обладал такими возможностями, жестко сказал Ярослав. Они действовали как хорошо организованная группа, с использованием наемников и дорогих средств войны. Взять хотя бы ту же тварь. Да, сказал князь Евгений. На его лице заходили желваки. Поэтому я уверен, за ними стоят враги империи, внутренние или внешние. Именно они в ответе за все события последних дней. И тут я заметил, что Ратибор поспешил выйти. С чего бы это? Я двинулся за ним. Никто даже не обратил внимания. Все были увлечены обсуждением личности врага. Ратибор остановился на улице, встревоженным взглядом читая свой передатчик сообщений. «Что случилось?» – спросил я. Он резко протянул передатчик с сообщением от Святослава Ярового. «Старший наследник мертв. Мстислав пропал. Мы не видим солнца». Глава 23. Ратибор сразу же набрал ответное сообщение, но оно не дошло. Связи со Святославом просто не было. Мы тут же подняли на уши ближайших гвардейцев Яровых, требуя связаться с усадьбой. Безрезультатно, только помехи. А когда весть дошла до Ярослава, я впервые увидел его в таком бешенстве. Его глаза целиком горели зеленым пламенем. Из них буквально сыпали искры. Это выглядело одновременно странно и даже забавно. Князь Евгений моментально вошел в положение. Он не стал требовать подробностей. Хватило того, что дома проблемы и связи нет. По виду Ярослава он понял, что ситуация не терпит отлагательств. Хоть и потребовал, чтобы сразу после решения проблем мы вернулись. Морозов Андрей хотел что-то сказать, но суровый взгляд князя Евгения заставил его молчать дальше. Было не время для споров и разбирательств. Мы расселись в машины и на всей скорости помчались обратно в усадьбу. Ардамун, к слову, тоже был здесь. Он все время сидел в одной из машин Яровых, бухтил на заднем сиденье и даже не подозревал, что из-за него переговоры могли накрыться чем-то тяжелым. Его специально не взяли в резиденцию, чтобы не злить Морозовых. И правильно сделали. Все были как на иголках. Даже Ратибор, который редко выходит из себя. А я думал о сообщении Святослава. Не видим солнца. Буквально, или это знак. Но в любом случае, я был уверен, что это связано с той тварью. Той, которая захватила контроль над Ратибором. Той, которая явно имела влияние на Мстислава. С его необъяснимой стихией тьмы и черными глазами. С Ярославом, который обещал собирался скормить меня чему-то. Скорее всего, именно ей. Именно поэтому я сидел на заднем сидении автомобиля со справочником алхимических магазинов Новосибирска, прихваченным в магазинчике, где развернули штаб, и громко договаривался о незамедлительной доставке в усадьбу ряда необходимых мне вещей. Кристаллическая пыль, напитанный мономел, склянки с чистым эхором. Я полагал, что он станет неплохой основой для очищающей воды, и еще кучу других вещей, необходимых для ритуала изгнания. Водитель странно посматривал на меня через зеркало, а Ратибор сидел внешне невозмутимо, как изваяние, хотя именно за его счет и на его имя это все оплачивалось. Ардамун внимательно слушал, и вообще вел себя подозрительно тихо. Обещали доставить все к утру, но после пары резких вопросов в духе, надо сегодня, или вы не уважаете клан Яровых, и ребята из соседнего магазина управятся побыстрее, они обещали поднапрячься и доставить все до полуночи. За быструю доставку с доплатой, конечно. А когда мы домчались до усадьбы, то увидели на ее месте огромный черный купол. Он накрывал собой всю усадьбу с прилегающей территорией. На фоне последних лучей заходящего солнца он выглядел зловеще. От него и исходили помехи, блокируя связь на несколько километров вокруг. Поэтому даже прилежащие КПП не могли с нами связаться и предупредить. И вид этого черного купола привел Ярослава в настоящее бешенство. Он в ярости бросился к куполу, сыпя во все стороны проклятиями. Гвардейцы и члены других родов даже смотреть на Ярослава боялись. Только Ратибор был сосредоточен на куполе. Он хмуро осматривал его сначала глазами, а затем с помощью своих окуляров. Ярослав в это время выпустил в купол огненную волну, но тот не дрогнул. Тьма лишь чуть отступила, а затем восстановила целостность барьера. Тогда он вызвал на себя пламенный покров и пошел на прорыв, игнорируя призыв Ратибора не рисковать. Но барьер лишь чуть-чуть продавился под пылающим Ярославом, а затем уже привычным образом выдавил его обратно, из-за чего Ярослав злился только сильнее. «Северский, мне надо внутрь, готовь северный ход и за мной», и принялся обходить купол с юга. Но тут на его пути встал Ратибор, со словами: «Брат, это может быть опасно, внутри может происходить что угодно. Просто переноситься туда неразумно. Я не позволю чему-то или кому-то вешать эту дрянь над моей землей». Ярослав в ярости ударил по темному барьеру пламенным кулаком. Тьма рассеялась под его ударом, но потом сразу же восстановила купол. Чем бы оно ни было, даже если это он, и речь была явно не про Мстислава, он бы не воспроизвел технику такой силы. Тут уровень не меньше подмастерья, а то и выше. Вот только эта техника была не боевой, а защитной. Обычный стихийный барьер. Просто плотный. Если внутри и есть что-то, способное навредить, то это явно не сам барьер. А вот вскрыть его снаружи может быть проблематично. Судя по всему, энергии в него вбухали предостаточно. Тут нужно или перенапрячь его мощным энергетическим импульсом, или нарушить структуру. Вот только проще всего и то, и другое будет сделать изнутри. Я подошел к оживленно спорящим Ярославу и Ратибору и сказал: «В одиночку мне будет проще провести разведку и вернуться сюда с докладом. Если там враг, я моментально вернусь. Если врага нет, то мы отложим спешку и вскроем этот барьер без риска для тех, кто может быть внутри». «Разумно», — сразу поддержал Ратибор. «Разумно». Ярослав сжал челюсти, он все еще злился и очень тяжело дышал, а потом процедил: «Да, разумно». Он резко подшагнул ко мне вплотную, дико смотря в глаза. «Если ты увидишь там нечто непонятное тебе, то выволочи его наружу, прямо в мои руки». Он поднял руки и сжал напряженные пальцы, будто давил ими что-то. Его голос становился все более низким. «Тогда тебя награжу, Северский. Только вытащи эту мразь, но не смей ее убивать, это мое дело. Все, иди». И он отвернулся. Его руки потрясывались от злости. Я удержался от хмыканья. Ярослав потерял контроль над одной из самых важных вещей – домом, своей крепостью, своим убежищем и вотчиной, где его власть практически безгранична. Такой удар по авторитету и, что самое главное, по собственному эго – это нелегко, даже для обычного аристократа. А для такого, как Ярослав, резкого, привыкшего, что все и всегда ему подчинено, это удар в несколько раз сильнее. Но больше всего его бесила собственная беспомощность. Скольких таких я видел: стоит дать человеку власть, а потом резко забрать ее, и из него вылезет очень много интересного. Я выпил пару зелий восстановления маны. После схватки с Геатерасом она еще далеко не восстановилась. Спустя пару минут приступил к делу. Ратибор порывался пойти следом, но я попросил его остаться, чтобы, если что, успокоить Ярослава, потому что никто больше не рискнул бы это сделать. Но у него я позаимствовал окуляры для просмотра маны. Через них взгляну на барьер изнутри. Ардамуна я отправил наблюдать сверху. Я обошел купол с южной стороны. Заранее разогнал ману по телу и приготовился во всему. Даже к моментальному телепорту из-под купола. Что там может быть? Да что угодно. Купол не пропускал ни свет, ни звуки, ни запахи. Полная изоляция. И если там будут враги, это не худшие. Гораздо хуже, если помогать там уже некому. Северный ход. Момент. Закатный свет сменился на темноту, но не тьму. Впереди сияли огни усадьбы. Снаружи все оставалось таким же, как и было. Просто выглядело, как глубокая ночь без звезд и луны. Я поспешил внутрь, и зрением мантикора увидел затаившиеся на моем пути силуэты. На меня поднялись их автоматы, а потом посветили десятки фонарей. «Стоять, не двигайся!» — приказным тоном раздался знакомый голос. «Имя? Руслан Северский», — ответил я, спокойно поднимая руки. Тут же из рядов гвардейцев вышел крепкий воин с обнаженным артефактным клинком в руках. «Тигран, Северский, — сказал он нейтрально, — точно он, опустить оружие, и подошел ближе. Ты пришел снаружи, что с его сиятельством, все за барьером, но об этом потом, что с наследником. Тигран отвел свой единственный глаз в сторону, это не твое дело, наследником займется глава, судя по его виду, смерть была явно непростой, допытываться у него подробностей бессмысленно. Барьер откуда, мы не знаем, никто ничего не понимает, раздраженно сказал он. Он возник сам по себе, в тот же момент, когда мы нашли первого наследника. Значит, это была ловушка, которая сработала при соблюдении определенного условия. Капкан, чтобы никого не впустить и никого не выпустить. Нередкое применение для барьеров. Я поднял взгляд наверх. Зрение мантикоры, позволяющее мне видеть в темноте, и окуляр просмотра маны были здесь как нельзя кстати. Я увидел, как под куполом барьера, из его верхней центральной точки расходится несколько широких каналов энергии. От каждого из них, словно ветви дерева, расходились каналы поменьше, которые питали маной весь купол. Простейшая структура, и крайне уязвимая. Тут достаточно одного мощного магического взрыва и весь купол рассеется. Закинуть туда бомбу северным ходом, рискованно. Если взорвется не там, где надо, будут проблемы. Зато я точно знал, что сработает. Через пару минут я вышел за пределы купола и вернулся к Ярославу, Ратибору и главам родов. Быстро описал им ситуацию, после чего все заметно выдохнули. Я знаю, как быстро уничтожить барьер, но мне потребуется дар вашего рода. Я указал рукой на Стрельцова-старшего, для чего объясни конкретнее. Потребовал тот, стоящий рядом с ним Тим раздраженно наморщил нос. Я объяснил, купол – это структура, которая поддерживается каналами, по которым течет мана. В центре структуры есть уязвимое место. Один из вашего рода ударит туда вашей родовой техникой изнутри купола, и мы снимем барьер. Стрельцов-старший нахмурился. Ты пойдешь, Влад, отчеканил Ярослав, давящим взглядом смотря на Стрельцова-старшего. У меня нет времени на твои сомнения. Тот поджал губы, но покорно склонил голову, говоря, слушаюсь, глава, мой обжигатель справится лучше. Внезапно сделал шаг вперед Тим, неотрывно смотря в глаза Ярославу. Позвольте мне снять купол с вашей усадьбы, ваше сиятельство. Его отец, Владислав Стрельцов, посмотрел на него, высоко подняв бровь. Ха, а Тим-то не упустил возможность заработать очки авторитета, пока его отец сомневался и кривил лицом. Ярослав дал отмашку и сказал, пусть Северский выберет, меня волнуют только сроки. Но я кивнул и поманил Тима за собой. Мы стали заходить с юга. Ты быстро поднялся, с толикой зависти сказал Тим, когда мы отошли от остальных. Меньше месяца назад ты был презренным, но подающим надежды, а сейчас сам глава клана дает тебе выбрать, кто освободит его дом. Он фыркнул, но в союзе со мной ты бы все равно добился большего, добавил с обидой. Если бы ты выжил, усмехнулся я. Деньки с окончания инициации были весьма напряженными. Я искоса взглянул на него. Ты тоже времени зря не терял. Раз отец взял с собой тебя, а не твоего дядю, значит, вопрос проблем с наследованием у тебя больше не стоит. Не стоит. Он сжал кулаки и улыбнулся краем губ. С момента пробуждения моего дара, дядя закрыл свой рот и забыл о том, чтобы претендовать на власть. Все, как я тебе и говорил, Руслан. И это только начало. Я уже могу создать две огненных стрелы без отдыха, а обжигателей вовсе использовать больше 7 раз подряд. Он говорил это с такой гордостью, что я не стал никак комментировать. Для обычного человека, который живет первую жизнь, это действительно было не слабое достижение, но не для меня, не на моем уровне силы и задач, которые надо решать. Северным ходом мы проникли под купол, там уже рассчитали место, откуда будет проще всего стрелять. Тим достал обжигатель, свой личный родовой артефакт в виде арбалетного болта. Он зарядил им арбалет и сделал выстрел под своды теневого купола. Обжигатель вспыхнул в воздухе, превратившись в длинное огненное копье. Оно с диким ревом ударило по энергоканалам купола, а затем смещалось с выплеснувшейся оттуда темной маной. Последовали хлопки, и купол стал растворяться на глазах, как тающий лед. И хозяин, Ярослав Яровой, вернулся в свою усадьбу, а вместе с ним и все остальные. Стоило мне показаться на пороге усадьбы, как я встретился с Виолеттой. Она не сводила с меня своих серых глаз. Я понял ее моментально. Святослав меня искал. Мы быстро пошли туда же, где в первый раз встретились с ним, на самом краю парка, в заброшенном каменном здании. Вы получили мое сообщение, вы же поэтому приехали, с сильной тревогой на лице спросил Святослав, Когда я зашел, да, ответил я, объясни, что происходит. Яробор, мой старший брат и первый наследник, пропал сразу после вашего отъезда. Святослав крепко сжал навершие трости. Патрульные гвардейцы нашли его через 2 часа, прибитым к стволу и изуродованным. Он проглотил ком в горле и отвернулся, собираясь с мыслями, а потом добавил, в его глазах была тьма, они были черными, а на губах, он вздрогнул, улыбка, Руслан, он улыбался, мой мертвый брат улыбался, я медленно покачал головой, потому что узнавал почерк, ни одно убийство, кроме ритуального, не будет сопровождаться оставлением маны в теле покойного, эта тьма в его глазах, не просто косметическое украшение, а знак принадлежности, это было не убийство, Святослав, а жертвоприношение, сказал я, возможно, он нервно ударил тростью по полу, после того, как гвардейцы взяли Яробора, чтобы снять с дерева, возник этот темный купол, я едва успел набрать сообщение, пока он не сгустился так, чтобы заблокировать связь, что с Мстиславом, ни его свиты нет в усадьбе, но знаешь, он поднял на меня свой зрячий глаз, в котором читалась абсолютная уверенность, я готов поставить свою жизнь, что именно Мстислав убил Яробора. Голос Святослава становился громче. Только он способен на такую мерзость, как убийство своего родного брата. Громче. Да еще и столь отвратительным, варварским способом. С надругательством над телом. С введением тьмы в его глаза. Тише. Тебе нельзя нервничать. Да-да накипело. Просто только здесь я могу говорить то, что думаю про этого мерзкого выродка. Он скривился, выпивая из фляжки. Убей его. Заклинаю тебя. Руслан Северский, убей это чудовище в человеческом обличье. Его взгляд был одержимым. Одержимым идеей убить своего брата. Не ты ли только что говорил, что только Мстислав способен на такую мерзость, как братоубийство? И тут он засмеялся. Жутко, нерадостно. Видимо, я противоречу сам себе. Но как-то плевать, я готов быть мерзким, лишь бы он отправился в могилу. Пилик-пилик. Подал сигнал передатчик сообщений в кармане Святослава. Он вытащил его и сказал мне, «Ратибор ищет тебя, немедленно». И заставлять его ждать было нельзя. Я покинул Святослава и оставил его на попечение Виолетты, которая ждала снаружи, а сам отправился в усадьбу, где у входа меня и встретил Ратибор, а точнее, налетел, словно вихрь. «Идем, быстро, сейчас все на волоске». Он поманил меня за собой, лишь бы Ярослав не успел пройти первый порог, лишь бы он не успел. Рычал он себе под нос, пока мы поднимались в усадьбу. Куда не успел, о чем вы? Мой брат все понял, как только узнал о смерти старшего сына. Хотя что тут понимать, это было очевидно, качал он головой на ходу. Он пошел за Мстиславом. В смысле, вы знаете где он? Иди за мной, быстро, очень быстро. Если Ярослав успеет добраться до Мстислава, то все рухнет, мы прошли через несколько комнат. Одним своим видом Ратибор заставлял гвардейцев расступаться, а слуг вжиматься в стены. Затем он перешел на бег, с использованием своей силы. Также пришлось поступить и мне, на что мгновенно отреагировала сигнальная система центрального особняка. В комнатах, где я проходил, загорался свет, но ни один гвардеец не смел меня задержать. Им было очевидно, что я с Ратибором очень спешу. Его авторитет сыграл сильнее правил. Затем мы замедлились, идя быстрым шагом через комнаты, защищенные от сильных магических выбросов. Там просто нельзя было безопасно использовать большой объем маны. Ратибор говорил на ходу. Место, куда мы идем, закрыто. О нем знают считанные единицы. Так и должно оставаться. Потому что иначе имперские экзорцисты придут за нами. Он виновато покачал головой. Я попрошу у тебя многого, очень многого, Руслан. Но кроме тебя, все в этом клане повязаны кровью. Он резко поморщился от накатившей на него боли. Пакт молчания пришел в действие. Мы остановились в пустующем зале торжеств. Ратибор закрыл дверь на замок. Потом подошел к широкому камину сбоку и нажал незаметную кнопку. Камин тут же начал раздвигаться в стороны, медленно открывая проход. Все это время Ратибор говорил. Руслан, он встал напротив и положил руку мне на плечо. Я уверен, что Мстислав там, внизу. Ярослав уверен в том же. Потому что там, он поморщился. Пакт молчания не давал ему говорить. Пусть он и не говорил конкретно, но даже упоминания вскользь причиняли ему боль. Но он все равно продолжал. Там то, что дало Мстиславу тьму. Там то, благодаря чему он родился на свет. Он поморщился еще сильнее. Там проклятие нашего клана, из-за которого мы можем быть уничтожены. Я не могу пойти с тобой, потому что там оно, Его лицо исказилось в агонии, оно там еще сильнее, и оно просто убьет тебя моими руками. Я понял, не нужно подробностей. Тварь, которая вселилась в Ратибора и которой Мстислав принес в жертву своего брата. Вот кто ждал внизу своего часа. Ее надо было остановить, потому что иначе она уничтожит как минимум меня. Я это уже понимал. Может, не сейчас, но Мстислав никогда не откажется от этой цели. И раз он внизу, значит у него есть план. Не вступай в бой. Просто заставь Ярослава развернуться. Он в гневе на Мстислава и жаждет его наказать, но он совершенно не понимает, что его сына больше нет и никогда не было. Для него этот подвал – такая же часть его владений. Но он ошибается. Но если Мстислав заключил, очередной приступ боли окончательно сковал его речь. Еще чуть-чуть и наступит одержимость. Щелкнул механизм. На месте камина полностью открылся проход к темной лестнице, уходящей глубоко под землю. Я кивнул Ратибору, заявляя: «Оставьте все на меня. Позаботьтесь о материалах для изгнания. Когда я вернусь, то освобожу вас», и шагнул на лестницу, во тьму. Глава 24. С этой тьмой с самого начала все было не так, в ней не было тишины, зато были шепоты, неразборчивые, хаотичные. Они смешивались в поток непонятных звуков на границе моего острого слуха Мантикоры, вроде незаметные, но они были. Однако стоило прислушаться, как они замолкали, пока ты вновь не отвлечешься. Мой яркий куб освещения, который напоследок мне вручил Ратибор, хорошо разгонял тьму, но не избавлял от подвижных теней, которые на периферии зрения мелькали по сторонам. Простого человека они бы свели с ума, и звуки, и тени. Но я уже был научен, потому что прошел через десятки таких подземелий, еще в своей прошлой жизни. Они лишь пытались меня отвлечь, безуспешно, потому что я на всей скорости бежал по каменным коридорам, ориентируясь на оставленный Ярославом запах. Запах обожженного камня, а шепот тьмы становился разборчивым. «Твоя жизнь бесполезна», – прошипели слева, – «твой рот угаснет». Справа, – «враги будут пировать на костях твоих детей». Сверху, – «сдайся, сдайся, сдайся, отступи». Все шепоты слились в один вопль: «усни вечным сном». В ответ я только усмехнулся, набирая скорость. «Сдаться, отступить, ну-ну, скорее небо упадет, чем я отступлю перед какими-то страшилками, будь то тени, неведомые твари, вселяющиеся в магов или архидьяволы. Да хоть сама пустота пусть разверзнется под моими ногами, поглощая целиком. Я как минимум научусь летать и взмою вверх, а если это будет невозможно, то доберусь до края пустоты, даже если все считают, что его не существует». На моем лице всплыл оскал. Именно такой подход помогал мне в самые сложные минуты, и уж тем более поможет сейчас, когда надо приструнить одного заносчивого аристократишку и огромного скелета из его шкафа. Шепоты раздосадованно зашипели, чувствуя мою решимость. И тогда в ход пошли тени. Они стали возникать у меня на пути, принимая облик людей, мужчин, женщин, детей. Они стояли напротив, выставив руки в восстанавливающем жесте. Но я просто пробежал насквозь. Теневые фантомы – это иллюзии, следующие своей программе. Затем мужчины стали грозиться, обнажая теневые клинки. Женщины обнажались, без стыда демонстрируя свои прелести. А дети плакали и немыми ртами просили меня остановиться и спасти их. Все в рамках программы, без искренних чувств, без души. Запах становился четче ближе, а мой острый слух услышал впереди рев пламени и крики ярости Ярослава Ярового. «Выходи, подлая тварь, я поднял тебя из вечного сна, и я же отправлю тебя в него обратно. Твой проклятый пакт молчания для меня ничто. Ты сейчас же вернешь тело моего сына». Я выбежал в коридор, подсвеченный зеленым огнем. Ярослав Яровой пылал и со всей силы бил по высокой двери, один в один похожий на вход в комнату теней, ту самую, которую здесь превратили в архив клана. «Ваше сиятельство», — холодным голосом сказал я, медленно подходя к Ярославу. Он резко развернулся, смотря на меня как дикий зверь. «Северский, Ратибор все же впутал тебя не в свое дело». Он шагнул мне навстречу. «И зачем ты здесь?» Его глаза полыхнули зеленым пламенем. «Он что, решил таки избавиться от меня втихую?» И злорадно хохотнул. «Очень удобно. Подземелье, в которое он сам не доберется, зато в которое может добраться сын его друга, свободный от всех пактов. Подослал тебя, чтобы убить меня, а сам удавит и Святослава, чтобы унаследовать власть». Но я покачал головой. «Нет, я здесь не за этим». «Нет», — он цыкнул. «Впрочем, я так и знал. Ратибор слишком любит играть в благородство, чтобы бороться за власть. Именно поэтому я во главе клана, а он пусть и сильнейший, но делает то, что я велю. Хотя я бы на его месте сделал бы именно то, что сказал, тут он прищурился. А ты, Северский, убил бы брата ради власти? Интересно, если убить Ярослава прямо здесь, то родовое древо Яровых ведь это поймет? Да, я отогнал от себя кровожадные мысли. Моя внутренняя мантикора увидела в нем жертву. Обычно я легко сдерживал ее, но сейчас она проснулась из-за провокаций теней, глупых, бездарных, но они ударили по самым сильным из звериных инстинктов. Опасность для жизни, секс, забота о потомстве. Нет, не убил бы, еще более ледяным тоном сказал я, такой ценой власть не нужна, вот поэтому Ратибор и взял тебя в ученики, а Мстислав, который готов убивать кого угодно, имеет все шансы ее получить. Он сжал челюсти и посмотрел на дверь. Если я не успею добраться до него, пока, впрочем, тебя это не касается. Но раз уж ты здесь, помоги-ка мне открыть эти двери. Разнеси их той техникой, которую применил в нашей дуэли. Увы, я здесь не за этим, я покачал головой. Я верну вас наверх, а потом мы избавимся и от дверей. Я бросил на них взгляд, и от того, что за ними находится. У нас нет времени, прорычал он. Мой старший сын, не единственный, кто умрет сегодня. Мстислав увел с собой всю свою свиту, а это 5 одаренных магов. Если он каждого из них принесет в жертву, то ситуация выйдет из-под контроля. И что же там, демон, дух, ни то, ни другое, железным голосом сказал он, разжигая в руке зеленое пламя. Увидишь, как только разрушишь эту дверь или перенесешь меня за нее, и сходу вступлю в бой. Нет, сейчас это было опрометчиво. Маны у меня было слишком мало. Несмотря на восстановление ее от зелий, я сейчас мог бы выдать максимум 2 северных хода. Но что это в рамках полноценной схватки? Если использовать бирюзовый туман, то, в зависимости от цели, маны вообще может хватить только на 1 северный ход. Принимать бой сейчас опрометчиво. Но как донести это до Ярослава? Или, может, просто оставить его здесь? Ляск. Ответа никто не дождался. Двери начали открываться, а Ярослав, только что рвавшийся в бой, отшагнул назад с хмурым лицом. «Не успели», — процедил он. Из-за дверей послышался знакомый мне голос, неприятный, нечеловеческий. Тот самый, которым говорила сущность, вселившаяся в тело Ратибора. «Мой драгоценный Ярослав, я ждал тебя. Проходи, присоединяйся к моему пиру». Двери открылись полностью, но за ними была только тьма, в которой было ничего не разобрать. Только по полу к нам что-то медленно приближалось. Человек, молодой парень, полз вперед. Он подтаскивал себя руками, будто не работали его ноги. Но с ним было кое-что не так, мышцы напрягались не так, как должны у здорового человека. Голову он держал, но шея была расслаблена, а зрение мантикоры, пусть и плохо видевшие в абсолютной тьме, все же различало тонкие щупальца из тьмы, которые шли к его голове и рукам. Нас пытаются отвлечь, а главная цель была дальше. Она стояла в глубине открывшегося зала и не двигалась, только тени перед ней сгущались, готовые к рывку, в сторону. Я сшиб своим телом Ярослава, остроконечные щупальца из тьмы пронеслись мимо нас и врезались в стену, оставляя в ней несколько дыр. От дыр тут же разошлись трещины, из которых заклубилась тень. Тело парня, ползущее к нам, резко вскочило. Это был Борис, паренек из свиты Мстислава. Он улыбался, но глаза его были закрыты, а щупальца тьмы держали его, словно нити марионетки. «Как удобно, вы оба здесь, оба, не связанные пактами», — засмеялся голос из тьмы. «Идеально». Но Ярослав уже приготовился к бою, его руки вспыхнули зеленым пламенем, а я соображал, думал, что это могло быть, какие у него слабости. Дух. Нет, здесь не было некротической энергии. Чем бы оно ни было живым, не демон. Это точно. Может, все же мелкий божок, они питаются жертвами, вот только нет, они не используют трупы, как своих кукол. Зеленое пламя рванулось вперед. Ярослав начал с козыря своего рода. Он превратился в живой поток огня, разгоняющий тьму вокруг. Он совершенно забыл о любых предосторожностях. Сейчас им двигали только эмоции, и это было плохо. Можно было оставить его здесь, это бы решило сразу несколько проблем. Но кем бы я был в собственных глазах? Нет, я просто вытащу его отсюда, и если понадобится, предварительно вырублю. Потому что если тварь захватит его живой, то от такой жертвы она станет в разы сильнее, чем от нескольких магов-недомерков. А у меня был другой план победы, абсолютный. Но сначала нужно выбраться отсюда. Я ринулся следом за Ярославом. Теневые щупальца били передо мной в пол, рассекали воздух, метя мне в голову, но я спокойно уворачивался от каждого. Они были недостаточно быстры. Зеленое пламя Яробора достигло своего предела и добралось до силуэта, стоящего во тьме. Это был Мстислав, разумеется, точнее его тело, потому что в черных глазах не было видно даже его холодного взгляда, только тьма. Рука Ярослава не дрогнула. На скорости, превышающей скорость любого из простых людей и большинства магов, его раскаленная зеленым пламенем рука устремилась в грудь Мстислава. Но он ждал, и десяток теневых щупалец тоже. Как одно, они обрушились ровно в то место, где встал Ярослав, нанося свой решающий удар. Пламя и тьма смешались воедино. Щупальца пронзили Ярослава Ярового с нескольких сторон, а его же рука пробила грудь Мстислава, собственного сына, который все так же стоял и улыбался. Скачок, я оказался за плечом Мстислава, и в следующий момент вскрыл его горло когтями. Он рухнул, а Ярослав Яровой покачнулся. Щупальца, которые его пронзили, не развеялись, а значит, наш враг был вполне себе живым, что и подтвердилось последующим хохотом одержимого Мстислава. Обе его смертельные раны затягивались на глазах, его голос звучал со всех сторон. Этот день настал раньше, чем я планировал, но я накопил достаточно жизненной силы, чтоб... Северный ход, его тело исчезло, вместе с теневыми щупальцами и голосом. В каком направлении? Я понятия не имел, где тут север, но это и не важно, потому что нужно было как можно скорее добраться до материалов для экзорцизма, а одержимый Мстислав с высочайшей вероятностью был отправлен прямо в землю. Пусть выкапывается, как хочет, это задержит его. Ярослав покачнулся, смотря на меня рассеянным взглядом. Из ран на его теле хлестала кровь, смешанная с чем-то черным. Северский, почему ты не убил его? Я подскочил, хватая его под плечо и быстрым шагом потащил прочь, отвечая, потому что я понял, кто он, и убивать Мстислава, в чье тело он залез, бессмысленно. Почему? Слабеющим голосом спросил он. Потому что это кукловод, видимо, теневой, отвратительный вид магов, совершенно мерзкий, но, по-своему, эффективный. Знаешь, он тяжело дышал, в его руке засиял зеленый камень, который превратился в свет и впитался в его тело. Я ведь сам его разбудил, хотел сравняться с братом и твоим отцом. Он невесело усмехнулся. Они всегда были такие сильные, им все удавалось, а я был бледной тенью. Теперь, кажется, пришла моя пора расстаться с жизнью. Он тихо хохотнул. Лечение камнем ему определенно не помогало. Его вены стали чернеть от попадания яда стихии тьмы в кровь. Если срочно ее не вывести, то он умрет. Тени шептались вокруг. Они обещали Ярославу смерть, но он только скалился в ответ, с полуприкрытыми глазами. Наверху меня встретил Ратибор. Только он. До последнего он не хотел втягивать в эту историю весь остальной клан. Но когда он увидел Ярослава, то тут же забил тревогу на всю усадьбу. Старик Покровский моментально оказался на месте, но даже его сильнейшая восстановительная техника не помогала. Она исцелила колотые раны, но процесс постепенного умирания не остановила. Ярослава перенесли в его покой, а я отправился на стоянку, где наконец-то было все, что я заказывал в Новосибирске. Все-все материалы, которые оказались первоклассного качества. Оставалось только быстро провести ритуал над Ратибором и главами родов. Тогда никакие пакты больше не будут связывать их с кукловодом. А вот Ярослав его убивал не пакт, а яд стихии тьмы. И без целителя со стихией света спасти его было невозможно. Да и нужно ли? Скорее нет. Пока слуги переносили материалы в усадьбу, я бдительно наблюдал за всем пространством. Подозвал Ардамуна и велел ему смотреть сверху. Мстислав мог выбраться из-под земли в любой момент. Гвардейцы, как на иголках, бродили по территории, по приказу Ратибора, следить за всем, что вызывало хоть малейшие подозрения. Когда все материалы перенесли в усадьбу, я принялся чертить магический круг изгнания. В том же зале торжеств, откуда спускался в подземелье, сначала круг мелом, затем печать, кристальная пыль, в самый центр небольшой кучкой, изготовление очищающей воды на основе ихора. По самой простой технике, вмешать туда той же кристальной пыли и подать чуть-чуть маны. Я уже позвал Ратибора, чтобы тот запитал круг своей маной. Но в этот момент нас вызвали к Ярославу, срочно. Северский, тихо произнес он, когда я зашел, вены на его лице уже почернели. Ни один доступный способ по выводу тьмы из его тела не работал. Я хочу рассказать тебе правду, выйдите, все, только Северский и Ратибор останьтесь. Остальные, вон. Ваше сиятельство, нам нужно поддерживать вашу энергетику пока, — начал старик Покровский. «Вон!» — чуть громче повторил Ярослав. И спорить больше никто не стал. Главы родов и Святослав, которые были здесь, поспешили удалиться. Ярослав все более слабеющим голосом говорил мне: «Перед смертью, я хочу все рассказать», — он поморщился. «То, что находится под усадьбой, его зовут Аккур. Это древняя проблема, нет, проклятие нашего клана. Много веков назад он заключил с моим предком договор. Он дает нам силу, а мы приносим жертвы, чтобы он становился сильнее». Ратибор молча смотрел в окно, слушал, а Ярослав продолжал: «Но спустя несколько поколений его запечатали в гробнице под нашей усадьбой. Они не могли его убить, он сжал челюсти, поэтому усыпили навеки. В его глазах слабо вспыхнули огоньки, а потом я его разбудил и нарушил запрет отца». Пауза, шумный вдох и выдох. Ярослав продолжал: «Взамен Аккур освободил меня от пакта молчания и пакта неприкосновенности, который не позволял прикасаться к его телу. Мы с ним заключили новый договор, повторяющий старый. Я приношу ему жертвы, а он делает то, что мне нужно». Ратибор повернулся, с презрением глядя на Ярослава. «Значит, Аккур, это твоих рук дело?» «Да так и есть». Ратибор подошел к кровати и навис над Ярославом. Он словно хотел прожечь его взглядом. Ратибор схватил Ярослава за плечи. «Это ты сделал тогда, на переговорах с Болотовыми?» «Да», — ухмыльнулся Ярослав. Кулак Ратибора вспыхнул серебряным пламенем. Его лицо исказилось от яростной гримасы. Он занес руку над Ярославом, который только ухмылялся, но его взгляд становился все более пустым. «Стойте», — я перехватил руку Ратибора. «Пусть говорит. Говорит, ты знаешь, что случилось тогда?» «Это подождет», — спокойно сказал я. «Сначала доберемся до Аккура. Он подставил твоего отца. Артур не знал, что...» Ратибор поморщился. «Пакт снова заработал. Сначала изгнание, потом... Расскажите». Я посмотрел на Ярослава. «Где исходное тело Аккура?» «Кукловоды всегда держат его рядом со своими марионетками. Чуть дальше комнаты, где мы нашли Мстислава». «На этом все», — просипел Ярослав. «Я назначаю Святослава своим наследником, вызовите его с главами родов. Мне нужно сказать им последние слова. Ты будешь гореть в пекле», — бросил ему Ратибор. На что Ярослав все так же продолжал ухмыляться и сказал: «Я уже вижу его, брат, и чувствую жар в своих руках, как тогда, когда мы впервые пробудили наш дар». Но Ратибор ничего не ответил. Я вызвал в покое Святослава и глав родов, а сам вместе с Ратибором отправился к кругу изгнания. По моей просьбе Ратибор начал подавать в него свою ману, а я сел неподалеку. Надо найти его и уничтожить тело Мстислава, а потом отыскать оригинал Аккура, его первое, исходное тело, и изгнать его уже оттуда. Для поиска я решил использовать восприятие пространства, как тогда, на тренировке, когда заглянул под землю. Я сосредоточился на ощущениях и стал изучать пространство, сначала вокруг себя, а потом в зале, потом в соседних комнатах и за окном. Дребезг, осколки стекла полетели в зал. «С вас я начну, глава 25. «Подавишься, нечисть!» — воскликнул Ратибор и бросился на ворвавшегося через стекло Мстислава, точнее, Аккура в его теле. Все защитные печати окон, энергетические щиты, укрепления стекол — все это совершенно никак не отреагировало на вторжение Аккура в теле третьего сына графа. То ли там было опознавание своих по крови, то ли мощь этого чудовища была сокрушительной. «Спокойно», — улыбнулся Аккур, подняв напротив Ратибора руку, в которой копошились змееподобные тени. Ратибор запнулся и встал, с трудом держась на ногах. Его лицо исказилось от боли. «Из тела Мстислава тебя гораздо проще контролировать. Теперь у меня достаточно сил, чтобы приструнить любого из вашего клана». Темные щупальца за его спиной извивались. А сам Аккур посмотрел на меня. «Любого, кроме тебя. Слишком много болтал. За это время я успел подать сигнал Лордамуну по нашей связи, лишь бы он понял, и добраться до круга изгнания. Использовать его по прямому назначению не получится. Нет времени. Так что я разрежу всю его ману, чтобы запитать склянку с очищающей водой. Пусть дойдет до нее не больше 1/5 маны круга, но и это сила». «Куда это ты собрался?» — с чувством полного превосходства произнес Аккур и отправил мне вдогонку теневые щупальца. Но склянка с водой уже стояла на краю круга, удерживаемая моей рукой, а в следующий миг круг изгнания вспыхнул. Пришлось перекатиться и отпустить склянку, чтобы уйти от щупалец. Но вспыхнувший на земле круг изгнания поставил Аккура в тупик. «Что это?» Его черные глаза были широко распахнуты. Он уставился на круг, словно не веря в его существование. как ты его нарисовал». Я хмыкнул, поднимая склянку. Очищающая вода в ней слегка посвечивала синим и золотым. Запитка прошла успешно. Сейчас проверим, насколько водица получилась эффективной. Отвечай на мой вопрос. Голос Аккура усилился вторящими ему из тьмы голосами теней. Откуда? Сейчас покажу, сказал я, подкидывая склянку над его головой. Миг. Он в растерянности. Черные глаза стреляли то на меня, то на склянку, пока она навесом летела прямо на него. Новые щупальца тьмы вырвались из-за его спины, ощетиниваясь вокруг, как иголки ежа. Он ждал, что я вновь телепортируюсь к нему скачком и ударю в ближнем бою. Зря. Часть щупалец кинулась на перехват склянки, а часть — на меня. Все это меньше, чем за секунду, соображал Аккур шустро. Но это ему не поможет. Осталось только сделать все правильно. Скачок в моноядрах заныло. Я телепортировался в воздух, прямо к склянке с очищающей водой. За долю секунды до того, как ее разбили щупальца, схватил скачок, моноядра укололо изнутри. Я был на грани полного магического истощения, чтоб их пустота поглотила. Я оказался за острыми концами щупалец Аккура и со всей силы метнул ему в голову склянку. Долетела она быстрее, чем он успел отскочить. Треск стекла, очищающая вода залила лоб и глаза Аккура. Она вспыхнула светом из-за контакта с сущностью подселенца. Аккур взвыл, стирая руками очищающую воду, а я приземлился на ноги за его спиной, чувствуя предельное напряжение моноядер. Где чертов Ардамун, надо было сразу вытянуть из него ману, а не держать про запас. Хотя кукловоды обычно мастерски чувствуют ее, Аккур мог бы и вовсе не напасть, если бы ощущал мою силу. «Ненавижу», — захрипел Ратибор, сквозь боль. Внутри него все сияло серебром. Он воспользовался отвлечением Аккура и смог преодолеть оковы боли. «Ненавижу», — и ринулся вперед с яростным криком. Аккур отвлекся, и Ратибор поймал шанс. Это было сильно, но опасно. Сердце даже такого воина, как он, могло не выдержать. Щупальца Аккура хаотично били во все стороны. Они дырявили деревянный пол и каменный потолок, словно картон. Но неумолимый Ратибор, пусть и с частично скованными движениями, уворачивался от них. А те щупальца, которые все же почти попадали в него, он сносил пламенной рукой. Разница в силах с Ярославом была колоссальна. Добравшись до Аккура почти вплотную, Ратибор вспыхнул, чтобы обратиться живым пламенем для своей сильнейшей техники. Но тут же остановился. Аккур пусть и не видел, но чувствовал его жар, и бросил все силы, чтобы задержать Ратибора на месте. Однако я оказался для Аккура незримой дланью возмездия. В прыжке я миновал щупальца тьмы и навалился на него. Рукой я схватил Аккура за голову, крича «Поди!» и мощным движением вбил в пол, с треском ломая доски, а затем, используя последнюю оставшуюся в мышцах ману, зашвырнул Аккура в круг изгнания, пусть обесточенный, но все еще пригодный к работе, человечишки. Через разбитое окно с самым боевым видом влетел Ардамун. Опаздывал. «Ману мне, живо!» — бросил я, надвигаясь на Аккура. Повторять не пришлось. Сила потекла от Ардамуна ко мне, наполняя облегчением и чувством мощи. Немного, но закончить хватит. «Нет, не смей. Я готовил этот сосуд слишком долго», — вопил слепой Аккур, когда я скачком оказался у круга изгнания и быстро влил в него обильный монопоток. Круг вспыхнул, сразу же приходя в действие. Щупальца били вокруг, нарушали контур круга изгнания, но процесс был уже запущен. Магическая структура заработала и больше не нуждалась в рисунке. Аккур затрясся. «Хорошо, что у меня душа была человеческая и не запятнанная всякими насильственными подселениями в чужие тела, а то и меня этот круг мог бы задеть». Аккур вздрогнул в последний раз. Теневые щупальца на глазах уменьшились в разы и бессильно растянулись на полу. Тьма исчезла из его глаз, открыв зеленую радужку. Кукловод покинул тело, а Мстислав сделал глубокий вдох, а Ратибор выдохнул, освободившись от боли. «Здравствуй, братоубийца, я навис над Мстиславом. Сдохни», — сказал он бесчувственным тоном. Его укороченные теневые щупальца дернулись, но крепкий удар моего кулака в солнечное сплетение выбил из него дух. Он согнулся с выпученными глазами. Бах! Вылетели двери, со вспышкой снесенной защиты. В зал влетели гвардейцы, во главе с растрепанным Тиграном. Я хмыкнул. Поздновато. Даже позже него, и качнул головой на Ардамуна. Тот возмутился. Вовремя. Неблагодарные людишки. Я пришел в свое время. Надо закончить с подземельем, как можно быстрее, твердо заявил Ратибор, сверкнув глазами. Вы знаете, что перед этим нужно сделать, сказал я, указав на остатки круга изгнания. Он кивнул, а потом грубо схватил Мстислава за заднюю часть шеи и поднял. «Теперь надо судить его», — Ратибор показал зубы. «Хотя я бы удавил его на месте за все, что он натворил». «Тигран», — прозвучал ледяной голос Мстислава, — «мне угрожают. Я будущий ГЛ». Удар. Ратибор от всей души ударил его в живот, а потом снова и снова. Ни один из гвардейцев даже не пошевелился. И даже Тигран, который когда-то защищал Мстислава и прикрывал его бесчинство, сейчас смотрел на него с презрением. Братоубийство – это величайший грех в любом из миров. Хуже него – только убивать своих детей или родителей. Мстислава отправили в темницу под строгим конвоем. Ратибор сначала не хотел доверять это Тиграну, но я убедил его, что Мстислав уже не опасен. После ритуала изгнания все ментальные между ним и Аккуром разорваны раз и навсегда. Даже если они заключат договор, даже если смешают кровь, Аккур уже никогда не овладеет телом Мстислава. А нам нужно было как можно скорее провести ритуал изгнания над Ратибором. И начать нужно было с нового круга. Потому что старый хорошенько истрепали. За то, что Аккур выберется, я не тревожился. Нет, технически он, наверное, мог это сделать. Вот только кукловоды, пусть и были магами с сильной жизненной энергией, но их физические тела были слабы, очень. Большую часть времени они проводил в уединении, откуда и занимались своими кознями. С годами их тела слабели, мышцы дряхлели, даже несмотря на постоянную подпитку чьей-то энергией. А уж после такого жесткого изгнания, которое я провел Мстиславу, Аккур будет приходить в себя как минимум несколько дней. Потому что так грубо вырвать из тела, это сравнимо разве что с вырыванием сразу нескольких зубов. Очень травмирующе, даже для его души кукловода. Так что ближайшие полчаса я занимался подготовкой к более аккуратному ритуалу изгнания и создавал очищающую воду. Сначала поставили перед входом в подземелье несколько десятков гвардейцев, не связанных кровью ни с одним из родов клана. Вооружили их до зубов лучшими артефактами, которые у нас были. Затем начертили в другой комнате новый круг изгнания, а я провел и сам ритуал. Ратибор встал в центр круга, магия вспыхнула под ним, а затем стала медленно заполнять его тело изнутри, через энергетические каналы и моноядра. Это заняло несколько минут, по истечению которых Ратибор стоял, приоткрыв рот. Он посмотрел на свои руки, потом на меня. Значит вот, каково это, жить без ощущения внутренней удавки. С самого момента пробуждения дара, я не прекращал чувствовать ее. «Поздравляю», — ответил я. В закрытую дверь постучались. На пороге стоял Святослав.